Глава 38. Новеньких отдали Регине, и та первым делом заставила людей привести себя в порядок, отмыться и переодеться, а потом отвела всех в столовую. Если бы не сотни ужинающих людей, новички бы подумали, что это какая-то ловушка или изощренное издевательство. Столько вкусной и свежей еды они не видели с самого апокалипсиса, а тут даже простой гражданский получал еду в сотню раз лучше, чем их бывший лидер лагеря. Казалось бы, чем еще их могли удивить? Но Регине вновь это удалось. Всем выдали жилье, правда без мебели, но эту проблему обещали решить уже завтра. Даже получив ключи от своих квартир, люди не могли поверить в реальность происходящего. «Босс, мы снова голодали, пока ждали вас!» – возмущалась Энн, уплетая запеченного кролика. «Но оно того стоило. Мы получили больше сотни тысяч монет. Думаю, пора начать задумываться о более комфортном жилье», – спокойно ответил мужчина, неспешно доедая тарелку супа с мясом. «А мне и так нравится», – сказала Марта, что, как и босс, ела суп. Девушка с каждым днем менялась все сильнее и сильнее. Она начала чаще смеяться и улыбаться. Неуверенность стала отступать, делая из закомплексованной куклы Барби честную и открытую девушку с приятным характером и добрыми глазами. Профессору Кюри нужна была помощница в лаборатории, также являющейся медицинской клиникой, куда жители обращались со своими болячками и травмами. Марта решилась и стала медсестрой. Ничего сложного ей пока не доверяли, но она оказалась весьма понимающей и дисциплинированной, потому профессор начал ее обучение с целью сделать из нее полноценную медсестру. «Но это же неудобно! Туалет и ванная вне дома!» – возмутилась Энн. «Зато мы все сблизились и стали почти родными друг другу», – с улыбкой на лице ответила Марта. «Когда ты с кем-то принимаешь ванну, то волей-неволей сближаешься с ним. Для меня вы все стали частью семьи». Сказав это, девушка разрыдалась. «Я тоже тебя люблю!» Подбежала Энн и, обняв Марту, тоже разревелась. Далее последовала цепная реакция, и уже через минуту две трети девушек ревели. Тем временем Сергей спокойно молча ел. Он отстранился от фонового шума и обдумывал свои дальнейшие действия. Ему нужны были солдаты, много солдат. Тогда он сможет не беспокоиться о защите убежища в случае вторжения. Также это развязало бы ему руки, и он смог бы построить пространственный маяк. Однако он опасался предательства, ведь чем больше солдат, тем сложнее их контролировать. Для этого требовалось больше доверенных лиц с высоким уровнем личной силы. Пока что был лишь Соломон, за остальных бойцов Сергей тоже не особо переживал, ведь здесь жили их семьи. Но если продолжать выбирать лишь семейных людей, то будет очень тяжело набрать хотя бы 200 бойцов. Сейчас мало кто мог похвастаться тем, что сумел спастись сам и спасти своих близких, тем более учитывая повальный голод и болезни в большинстве лагерей. А вот одиночек с испорченной психикой было полным-полно. Говорит на русском. Доверенных людей, способных руководить солдатами и держать их в ежовых рукавицах, в ближайшее время не найти, остается лишь надеяться на собственную силу. Думал вслух едва слышно босс. А потом он вспомнил про книги навыков, что получила Энн, открывая награды. Быстро доев, босс поспешил домой. Да и за столом уже творилась какая-то вакханалия. Даже вечно серьезная и невозмутимая Наташа поддалась общему настроению и начала рыдать, изливая душу. Сев за стол, босс выложил перед собой все 4 книги навыков. Книга навыка «Трансформация в змею». Книга навыка «Холод». Редкая книга навыка «Оружейник». Уникальная книга навыка «Гарантированная защита». «Уникальная книга!» – ахнул босс и взял ее в руки. Обложка была серебристой, в то время как книга навыка «Оружейник» была бронзового цвета, а остальные могли похвастаться только обычной кожаной обложкой. Босс сразу же изучил описание уникальной книги. Навык «Гарантированная защита. Первый уровень». Это уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Если вас атакуют, и атака должна гарантированно убить вас сразу или через короткий промежуток времени, то создается барьер, защищающий вас от этой атаки. Данная защита срабатывает лишь раз в 24 часа. «Замечательно. Теперь я могу не бояться снайперов и скрытой атаки», — улыбаясь до ушей, сказал босс сам себе и изучил навык. «Но если меня будут убивать постепенно, то толку мало. После 5 минут фантазии о том, как можно медленно и мучительно умирать, например, перевариваться в желудке огромной змеи или быть съеденным муравьями-людоедами, Сергей решил прогуляться и отвлечься». У озера снова был концерт, и на этот раз выступал мужчина средних лет. Играла медленная музыка, под которую люди разбились на пары и танцевали. «Алис, и ты здесь?» Подойдя к месту действия, он увидел своего заместителя с сыном. «Босс!» Услышав голос, девушка повернула голову и увидела того, о ком она думала совсем недавно. «С сыном музыку слушаете?» – сказал мужчина и присел рядом с девушкой. «Да, Пиру очень скучно дома, особенно по вечерам». «Поговори с Наташей. Я уже ранее предлагал, но теперь окончательно уверен, что все же необходимо сделать детский сад и школу. У нас как раз есть несколько учителей». «Босс, у нас 2 учителя английского, учитель физики и преподаватель по математическому анализу». «Что-нибудь придумаем», – рассмеявшись, ответил мужчина. Он встал и протянул девушке руку. «Хорошая песня. Потанцуем?» «Я... хорошо». «Говорят на французском». «Пирс, сыночек, посиди один немного, ладно?» «Угу», – сказал мальчик, взял свой смартфон, что лежал рядом, и запустил какую-то игру. Алис взяла босса за руку, и тот привел ее к танцполу. Положив руки друг другу на талию, парочка начала танцевать под спокойную музыку и приятную песню на английском. «Босс, вы хорошо танцуете?» – подметила смущенная девушка. Она особенно волновалась из-за того, что на нее с боссом поглядывала большая часть присутствующих. «Бизнес-партнеры – люди непредсказуемые. Пришлось научиться танцевать и еще многому, что помогает в переговорах». «Танцы помогают в переговорах?» – удивилась девушка. «Оказалось, что помогают», – рассмеявшись, ответил мужчина, пытаясь отбросить не самые приятные воспоминания. Музыка закончилась, и началась новая песня, потом следующая и так далее. Сергей и Алис просто танцевали и весело болтали на разные темы, от любимого фильма до того, кто стоит за апокалипсисом. Время пролетело незаметно, и организатор концерта, им оказалась Екатерина, объявила о начале перерыва и всех пригласила на фуршет. Вскоре появились люди, что расставили множество различных столов, от раскладных до деревянных. Потом люди принесли легкие салаты, овощные закуски, чай и несколько более калорийных блюд для любителей пожевать перед сном. «Неплохо организовано», – похвалил босс рядом стоящую Алис. «Катя подала идею, а я просто ее воплотила», – улыбаясь, ответила девушка, помогая сыну положить салат в тарелку. За едой и разговорами перерыв, что длился 30 минут, закончился, и вновь заиграла музыка. «Спасибо за вечер, я уже давно не танцевала», – посмотрев на часы, с небольшой грустью сказала девушка и взяла сонного сына на руки. «И тебе спасибо, я уж думал, буду просто тупить и слушать музыку». «Пиру время спать, так что нам пора, босс». Девушка уже начала уходить, как вдруг резко остановилась и обернулась. «А, и еще. Пока мы танцевали, я заметила одиноко сидящую Рейн, и она завистливо смотрела на нас. Думаю, она будет счастлива, если вы потанцуете и с ней». «А я ее даже и не заметил. Зато видел Сильви, она танцевала с каким-то парнем. А, вон они, снова танцуют», — сказал Сергей и указал рукой на рыжеволосую красавицу и парня рядом с ней. «Это один из наших солдат. Правда, я не знаю, как его зовут. Простите, босс, сынок спать хочет», сказала Алис и успокоила начинающего капризничать сына. Попрощавшись с девушкой, мужчина еще немного посмотрел на Сильви с ухажером и пошел искать Рейн. Спать не хотелось, как и сидеть одному. Девушка нашлась довольно быстро. Она сидела, обхватив ноги на траве под пышной плакучей ивой и грустно смотрела на танцующих людей. Мужчина пошел не напрямую к девушке, а сделав небольшой крюк, и в итоге оказался позади грустной девушки. «О, и ты здесь?» – неожиданно заговорил Сергей, испугав ушедшую в себя девушку. «Босс?» Услышав голос, Рейн подскочила, но, всмотревшись, поняла, что перед ней стоит тот, о ком она сейчас думала. Девушка раскраснелась и попятилась назад. «Ай!» Пятясь назад, девушка оступилась, но за мгновение до падения, словно персонаж из любовного романа, к ней подскочил Сергей и нежно схватил девушку своими крепкими руками. Их лица были так близко, что они могли ощущать дыхание друг друга. Немного замерев, босс что-то прошептал. Рейн не поняла, что именно, но ее сердце забилось как бешеное, и от волнения девушка потеряла сознание. На самом деле произошло нечто отличающееся от того, что нарисовала фантазия Рейн. Девушка попятилась назад и споткнулась об булыжник. Позади нее также был камень, но гораздо крупнее и с формой, совершенно не предполагающей благополучного приземления на него. Поняв, что дело дрянь, босс активировал боевые рефлексы и рванул к девушке, схватив ее за руку одной рукой, потом другой. Подхватил Рейн за талию и поставил на ноги, остановив падение. «Говорит на русском». «Черт, еле успел, даже боевые рефлексы пришлось активировать. Почему от баб столько проблем?» – ворчал Сергей. Не успел герой девичьих фантазий поставить девушку на ноги, как та буквально через несколько секунд потеряла сознание и вновь чуть не упала. «Говорит на русском». «Да твою ж!» Первые лучи солнца пробились сквозь листву тополя, стоящего за окном, и осветили небольшую комнату, в которой на большой кровати с нежно-зеленым постельным бельем спала молодая красивая девушка. «Тук-тук-тук!» – раздался стук в дверь и послышался голос Арианны. «Рейн, просыпайся, скоро завтрак!» Девушки жили вместе в двухкомнатном доме, но хозяйство вела в основном Арианна. Она и раньше вставала и была более активная. «Орин, ну еще минутку», — сказала сонная Рейн, а потом в памяти всплыли вчерашние события, и девушка резко вскочила с кровати. «Орик, как я оказалась дома? У нас что-то было? Ах!» Рейн упала на кровать, схватила подушку и, обняв ее, прокатилась по кровати, фантазируя, что же в итоге произошло. «А, так тебя босс принес. Сказал, что тебе стало плохо, и ты потеряла сознание». Через дверь сказала Арианна и пошла была к себе. «Принес. На руках, как принцессу». Рейн еще больше расфантазировалась. Арианна хотела сказать, что Сергей принес ее на плече, но решила тактично промолчать и оставить девушку наедине с фантазиями. «Босс, вы уверены, что вам не нужна помощь?» «Нет, но пусть Ника переключится на меня. Ты мониторь на ближней дистанции, а она пусть будет на дальней», сказал мужчина, отрубив голову очередному что-то хрипящему мертвецу. «Хорошо», согласилась Аннет. Рано утром за час до завтрака Сергей разбудил ее и сказал, что хочет потренироваться. Он твердо решил увеличить собственную силу и решил начать с утренней разминки. Чтобы получить 9-й уровень, ему нужно было заработать 640 единиц опыта, а на данный момент у него имелось всего лишь 56, меньше 9% от нужного. Если охотиться лишь на обычных зомби, то следовало убить 584 зомби. Конечно же, он не рассчитывал так повышать уровень. Мелочевка нужна была лишь для тренировки тела и рефлексов. Для прокачки лучше подходили громилы, и им хватало всего одной пули в глаз, ну или мечом череп пробить. Можно, конечно, и голову отрубить, только вот шея у них с одного... двух ударов не получится, ну или нужно было тогда иметь силу хотя бы 30. Идя по улице, Сергей нападал на всех зомби, что встречал. Если их было слишком много, то часть из них босс расстреливал из пистолета-пулемета, а если просто много, то ставил преграды из хлама со склада и убивал по очереди. «Босс, в здании напротив на третьем этаже засел ловкий мутант. Он ждет, когда вы подойдете поближе», — сообщила Энн взволнованным голосом. «Понял», — сказал босс и пошел к нужному дому. Бум! Бум! Раздался звук приглушенного удара, потом второй, но громче, и с третьего этажа полетело выбитое окно, и с ним зомби-мутант. Рама оказалась крепче, чем мертвяк полагал, разбить не получилось. Активировав боевые рефлексы, босс материализовал пистолет третьего уровня и открыл огонь по падающему телу. 4 выстрела и 3 попадания, но ни одного смертельного. Зомби попытался встать и прыгнуть, но левая нога была практически отстрелена, а в следующее мгновение и в голове образовалась огромная дыра. «Эх, наконец-то я убил эту тварь», — с наслаждением сказал мужчина с пистолетом в руке. «Аннет, все нормально?» Он хотел кинуться к телу и забрать награду, что появилось рядом с телом, но не хотел напрасно рисковать. Эти твари были слишком хитры. «Все в порядке, босс. В доме больше нет мутантов». Подобрав награду в зеленой упаковке, босс зашел в первый подъезд жилого дома и вернулся в убежище. Боевые рефлексы тратили чрезвычайно много выносливости и калорий, потому, сполоснув свое потное тело, Сергей отправился завтракать. Специально для него на завтрак было много мяса и калорийной пищи. На утро был запланирован большой поход, потому и обычные солдаты также получили особенно сытную еду. «Босс, вы сегодня идете в базилику?» – спросила Наташа. «Да, хочу продать им провизии и купить немного снаряжения. А еще они обещали биотопливо и бомбы, да и узнать свежие новости не помешало бы. А что ты хотела?» «Базилика имеет далеко идущие цели, потому, я думаю, у них могут быть книги или электронные данные, связанные с промышленностью или сельским хозяйством». «Хм, я тебя понял», — немного задумавшись, ответил Сергей и перевел взгляд на рыжеволосую девушку. «Сильви, тебе нужно найти себе помощника. Пол, возраст и прочее на твой выбор». «Хорошо, босс». «А ты, Аннет, как твои успехи?» «Пока никого не нашла. У нас все очень плохо с кадрами». «Ну это временно. Вот наберем народу из Лувра и заживем», — рассмеявшись, сказал босс, доедая огромный кусок мяса, маринованного в овощном соусе. «А что случилось с Рейн? Рейн, ты заболела? Вся красная», — заговорила встревоженная Марта. «С ней все в порядке, не переживай», — ухмыльнувшись, ответила Арианна. Энн почувствовала интересные новости и активизировалась. Правда, босс уже наелся и ушел готовиться к походу. По плану, отряд должен двигаться в сторону базилики, убивая всех зомби на своем пути, конечно же, кроме крупных толп. При этом не следовало отвлекаться на разграбление магазинов и домов. Время, выданное на завершение задания от системы, постепенно подходило к концу. В операции участвовало 50 человек. Это были 46 бойцов, из них 3 новенькие из вчерашнего лагеря выживших – босс, Соломон и братья. Была еще одна девушка, что желала присоединиться. У нее имелся интересный навык – вой банши, но оказалось, что он не действовал на зомби. Если точнее, то он не действовал на обычных зомби, а на мутантах навык не проверяли. Вернувшись в Париж, Сергей оказался в подъезде жилого дома. Чтобы лишний раз не светить своей способностью, он постепенно телепортировал людей из убежища. Те выходили на улицу и ожидали окончания десанта. Как и в прошлый раз, отряд поделили на две части. Одну возглавил босс, другую – Соломон. За ночь на улице появилось небольшое количество зомби, но Гай быстро это исправил, за что снова получил нагоняй от босса и был отправлен убирать тела. «Босс, а что будет, если отправить в яму какой-нибудь металлолом?» – вдруг спросил один из бойцов. «Черт его знает. Давай проверим». Как ни странно, но босс ранее не думал о таком, но однозначно он не ожидал получить биоматерию. Яма переработала объект, и убежище получает 377 материи. Говорит на русском. Материи? Что за...